творчество. Вот творческая лаборатория у него есть, у него есть своя студия, вот на которой мы тоже записывали наши последние там песенки. А вот это замечательный вопрос, потому что это сочетание. В нашем, когда мы отмечали 15-летие «Авроры», то друг нашего клуба художник Слава Растеряев, он нарисовал прекрасную картину. Крейсер, который держит на руках богиню, у которой букет, где вместо цветов гитара, букет гитар в руке. Это было прекрасно. В общем, это какой-то синтез странный. Естественно, «Аврора» — это ассоциация с Питером, да. Нет, но время... клич существует, «Аврора Пли». Да. Да. «Аврора Пли», то есть ассоциация с крейсером, безусловно, есть. Вот, и следующая песня, следующие две фактически песни. Две песни Сергея Павлова. И он еще рисует, как сказать, фотографирует. Замечательный фотограф и немножечко да, поэт-художник. Он автор. Картиночки песни. Мы забыли дома. Но вот на нашем диске там есть вот крыши, питерские крыши, у него такие фантазийные вещи. Он фотографирует, а потом стирает всякие лишние трубы, там всякие антенны. Там. Иногда комбинирует там различные виды. Старый вроде Петербург. Питер, а вроде бы такого нет в жизни. То есть какие-то такие фантазийные вещи. Ты звезда залетная, промелькнешь, растаешь, только путеводною для меня не станешь. Коротко свидание. Да вот память вечна по судьбе протянется, след твой бесконечный, и напрасно дождик льнет вновь к траве опаленной. Без тебя с твоей судьбой неразлучны стали мы. Загадай, звезда летит поскорей желание на короткий жаркий миг от встречи до прощания. Загадай, звезда летит поскорей желание на короткий жаркий миг от встречи до прощания. Это исключительно питерская песня «Мосты». Живем мы в городе одном, но на беду. Из-за мостов меня ты не находишь. Когда я к летнему тебя искать иду, ты к зимнему дворцовый переходишь. Мы острова с тобою, я и ты, но острова совсем иного рода. Меж ленинградских островов лежат мосты, между нами нету даже брода. Но вечная и мудрая Нева разлукам и страданиям цену зная, лишь ночью разлучает острова и этим самым нас объединяет. И следующая песня тоже негромкая. Негромкие наши питерские песни. Лирические все. Леонид Мортберг. Белая лошадь по городу ходит, кутаясь гривой в зеленой листве. Скверы и садики тихо заходит или спускается к самой небе. Скверы и садики тихо заходит или спускается к самой небе. Мимо подъездов, мимо фонтанов, мимо уснувших дворцов и церквей, ходит и ходит она неустанно, лошадь густых петербургских кровей. Ходит и ходит она неустанно, лошадь густых петербургских кровей. Белую гостью не станем тревожить, не скажем.